Эпилог. 3 месяца спустя. Индонезия, остров Бали. Капли дождя размазывались по стеклу, рисуя свои странные узоры. Марина любила эту погоду. Именно поэтому выбрала этот остров, когда начался сезон дождей. «Привет, мам!» Марина улыбнулась. «Привет, доченька! Рада тебя слышать!» В динамике пару секунд была тишина, а после послышался тяжелый вздох девушки. «Мам, у меня новость!» «Пообещай, что не станешь злиться и кричать». Сердце пропустило пару ударов, но улыбка Марины не исчезла. «Я слишком сильно тебя люблю, чтобы злиться. Говори уже». «Мам, у меня, у нас с Русом ребеночек будет». Рвана выдохнула, прикрыла глаза. Что ж, она ожидала этого, и Ксюша своей новостью не открыла Америку. И да, Марина была готова к этому. «Я рада за тебя. За вас с Русланом рада, правда. Береги себя». Ксюша, похоже, была готова к чему угодно, но только не к тому, что мать так спокойно воспримет ее беременность. Даже растерялась, судя по молчанию. «Спасибо, мам, ты лучшая, знаешь об этом? А ты как, домой не собираешься? Там на Бали жарко, да?» Затараторила, словно боялась, что Марина переварит информацию и набросится на нее с упреками. «Дожди здесь, домой пока не собираюсь. Я счастлива, Ксюш». Накрыла руками еще совсем небольшой животик. Как никогда счастлива. Санкт-Петербург. «Так ты, говорят, женишься, да?» Малика с интересом рассматривала Сашу, помешивая трубочкой коктейль. Саша прищурился. Слишком хорошо он знает эту суку, чтобы поверить в ее россказни, будто просто хотела извиниться. «Да», — ответил кратко, с ярко выраженной неприязнью. «Это все? Я тогда пошел». Отставил в сторону заказанный ею виски и хотел подняться, но Малика накрыла его руку своей ладонью. «Ну подожди, куда ты бежишь? Я извиниться хотела, Саш». «Не права была, каюсь. Сама не знаю, что тогда на меня нашло. Любила я тебя, Саш. Потерять боялась. Вот и придумала историю с беременностью. Ну ты чего, до сих пор дуешься? Руслан же все равно не поверил мне». Погладила пальчиками его руку, подсаживаясь ближе. «Даже если бы поверил, я бы ни за что не женился на тебе, Малика. С дулом у виска не женился бы. Не потому, что я такой урод, не в состоянии признать своего ребенка, а потому, что не люблю тебя. А Машку люблю. 10 лет ее любил. Не звони мне больше, я не отвечу». Он встал и пошел прочь, а девушка, глотая горькие слезы, смотрела ему вслед. Это мы еще посмотрим. Москва. «Ксюш, ты с кем там болтаешь?» Руслан постучал в дверь, а девушка наспех попрощалась с мамой и взяла тест. Открыла дверь, где уже 15 минут взволнованный папашка ожидал приговора. «Ты тест пошла делать или по телефону болтать?» Проворчал беззлобно, не отрывая взгляда от двух красных полосок. «А это что? Ксюх, что это значит, а?» Девушка усмехнулась. «Ничего, а что, Дегоев?» «Вот бля, это мне теперь за памперсами ездить и не курить в доме?» Выдал несусветную глупость, на что Ксюша зашлась смехом. «Ты же не куришь!» «А жаль, сейчас бы самое то, может напиться?» «Лучше платье мне купи», обняла его за шею и почувствовала, как сильно он напряжен. Мышцы в камень превратились. «Какое еще платье?» «Белое. Я свадьбу хочу, Русик». «Ту самую, которую ты мне зажал 4 месяца назад». Конец. Исходник для обложки взят с сайта Shutterstock, номер 37994109. Автор – Данданим.